Пусть себе. А лишний козырь. Слабо радеет о жизни государя новый министр. Слабо. Такое в папочку на будущее. Отныне надобно тихо. Удар следует готовить впрок. Петру Аркадьевичу ноги легко не переломаешь. В новой игре без выдержки и змейства все проиграть можно. А Глазов, ответа не дождавшись, понял. Коли уедет оплеванным, конец карьере. Новая метла по-новому метет. Столыпин на улицу вышвырнет. Если же, однако, удастся уехать с документом в кармане, с каким хоть никаким, ведь вынудили же уехать, не доделавши, номер шифровочки Вуича, час отправки, записан и заверен консулом, хоть и опозорен в глазах Стельгольштейна, немчуры проклятого. Тогда неизвестно еще, как и что обернется. Ежели в министрах чехарда пошла, на тебя лишь надежда. Больше-то не на кого. Стокгольм, весьма срочно, министру иностранных дел Швеции, господину Тролле. Точка. Сегодня я был приглашен на завтрак новым министром Столыпиным. Точка. В числе вопросов, запятая, поднятых новым фаворитом, запятая, главным был съезд русских социал-демократов. Точка. Столыпин перечислил несколько имен государственных преступников, запятая, выделив Ленина, запятая, Плеханова, запятая, Кратина, запятая, Фрунзе, запятая, Дзержинского, запятая, которые, по его сведениям, находятся ныне в Стокгольме и беспрепятственно собираются в Народном доме для обсуждения организационных вопросов по свержению монархии, запятая, что является, по мнению Столыпина, нарушением условий договора о взаимной выдаче анархистов. Точка. Я ответил Столыпину в том смысле, запятая, что королевскому правительству ничего не известно о происходящем съезде русских государственных преступников, и добавил, запятая, что социал-демократическая партия Швеции во главе с доктором Брантингом участвует в работе парламента, запятая, никак не связывая свою деятельность с программой анархистов. Точка. Столыпин возразил мне, запятая, заметив, запятая, что русские социал-демократы Плеханова и Ленина, запятая, примыкающие к ним польские Люксембурга Дзержинской направленности, запятая, грузинские Ноя Жордания, еврейские, запятая, представляемые Абрамовичем и Либером, резко отличаются от шведских своим радикализмом и близостью к мировой анархии. Точка. Я посчитал нужным заметить министру, запятая, что русские социал-демократы, запятая, насколько мне известно, запятая, издают в Петербурге свои газеты и выступают с рефератами в массовых аудиториях, точка. Столыпин ответил на это, кавычки, «скоро перестанут», кавычки, точка. Прощаясь, министр, жестко улыбаясь, сказал, запятая, что русские отличаются большим сердцем и широтой души, запятая, добавив, кавычки, «мы готовы прощать многое, запятая, мы забывчивы, запятая, однако мы никогда не сможем ни простить, запятая, ни забыть, запятая, если во время инфлюенции у дитя в соседней квартире слишком громко играли на фортепиано и открыто веселились, точка. Российское могущественное соседство ко многому обязывает, кавычки, запятая, заключил Столыпин, точка, полагал бы возможным рекомендовать немедленно наложить запрет на какие бы то ни было публикации о съезде русских социал-демократов, запятая, если таковые появляются в стокгольмской повременной печати, запятая, ибо русские в высшей мере обостренно реагируют на печатное слово, точка. В случае же, запятая, если сведения поступили к Столыпину агентурным путем, запятая, прошу санкцию на новую встречу с министром, запятая, дабы запросить у него источники информации, запятая, которые пытаются бросить тень на постоянную дружбу, запятая, существующую между нашими монархиями, точка. Посол Швеции в России Врангель, точка. Губернатору Стокгольмской провинции господину Бергу. Мой дорогой Пауль, посол Врангель передает из Санкт-Петербурга об озабоченности, проявляемой министром Столыпиным по поводу съезда русских социал-демократов.